нужности людей. Мы хорошо знаем, что у нас еще много недостатков в организации советской власти. Советская власть не чудесный талисман. Она не излечивает сразу от недостатков прошлого, от безграмотности, от некультурности, от наследия дикой войны, от наследия грабительского капитализма. Это остатки старого крепостного времени, когда попы заставляли сжигать еретиков на кострах, когда существовало рабство крестьян, когда народ был задавлен и безгласен. Эта старая крепостническая темнота проходит. Народ становится зрячим. Да здравствует братское доверие и боевой союз рабочих всех наций в борьбе за свержение капитала. За нами будет победа, власть помещиков и капиталистов, сломленная в России, будет побеждена во всем мире. Там, там, дай дела, ах, ты прости, там, дай, да. Владимир Ильич Ленин. Полное собрание сочинений. Том 18. Материализм и эмпириокритицизм. Пролетарии всех стран, соединяйтесь. Издание 5. Печатается по постановлению Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза. Предисловие. 18-й том полного собрания сочинений Ленина содержит произведение «Материализм и эмпириокритицизм», написанное в феврале-октябре 1908 года и изданное отдельной книгой в мае 1909 года, а также известные 10 вопросов референту, которые были использованы в качестве тезисов Дубровинским, выступавшим по поручению Ленина против махистских взглядов Богданова и его сторонников на реферате в Женеве в мае 1908 года. «Материализм и эмпириокритицизм» – главный философский труд Ленина. Его историческое значение состоит в дальнейшем развитии марксистской философии в ответе на коренные философские вопросы, вставшие в тот период перед партией, в философском обобщении новейших достижений естествознания. В нем Ленин подверг всесторонней критике реакционную буржуазную идеалистическую философию и философский ревизионизм. Работа «Материализм и эмпириокритицизм» – образец большевистской партийности в борьбе против врагов марксизма, в которой органически сочетаются страстная революционность и глубокая научность. Творчески развивая учение Маркса и Энгельса, Ленин всесторонне разработал, применительно к новым историческим условиям, все составные части марксизма, в том числе диалектический и исторический материализм. Каждое произведение Ленина, даже если оно не посвящено специально философским проблемам, является образцом применения материалистической диалектики как наиболее глубокого и всестороннего учения о развитии, к анализу исторической обстановки, экономических и политических явлений общественной жизни. Энгельс отмечал, что с каждым составляющим эпоху открытием, даже в естественно-исторической области, материализм неизбежно должен изменять свою форму. В изменившихся исторических условиях, когда капитализм вступил в империалистическую стадию своего развития, когда началась революция в естествознании, именно Ленин придал философскому материализму новый вид. Особенно большое значение в дальнейшей разработке диалектического материализма имела книга «Материализм и эмпириокритицизм», классическое произведение ленинского этапа в развитии марксистской философской мысли. Книгу «Материализм и эмпириокритицизм» Ленин писал в тот период истории России, когда царское самодержавие, подавив революцию 1905-1907 годов, установило в стране жестокий полицейский террор, когда во всех областях общественной жизни свирепствовала реакция. Упадок, деморализация, расколы, разброд, ренегатство, порнография на место политики. Усиление тяги к философскому идеализму, мистицизм как облачение контрреволюционных настроений. Так охарактеризовал Ленин обстановку в стране после поражения Первой русской революции. Идеологическое оправдание контрреволюции, возрождение религиозной мистики наложили свой отпечаток на науку, литературу, искусство. В философии господствовали наиболее реакционные формы идеализма, отрицавшие закономерный характер развития природы и общества и возможность их познания. В буржуазной среде, особенно в кругах интеллигенции, широкое распространение получило богоискательство, реакционное религиозно-философское течение, представители которого утверждали, что русский народ потерял Бога, и задача заключается в том, чтобы найти его. В литературе и искусстве превозносились культ индивидуализма, аполитичность, чистое искусство, отказ от революционно-демократических традиций русской общественной мысли. Контрреволюционные силы делали все возможное, чтобы оклеветать рабочий класс и его партию, подорвать теоретические основы марксизма. В этих условиях защита марксистской философии встала как важнейшая и неотложная задача. Ленин отмечал, что при богатстве и разносторонности идейного содержания марксизма в различные исторические периоды выдвигается на первый план то одна, то другая его сторона. Если накануне революции 1905-1907 годов основное значение имело применение экономического учения Маркса к российской действительности, а в период революции – вопросы тактики, то после революции на первый план выдвинулась марксистская философия. Время общественной и политической реакции, писал Ленин, время переваривания богатых уроков революции является не случайно тем временем, когда основные теоретические и в том числе философские вопросы для всякого живого направления выдвигаются на одно из первых мест. Подобно тому, как накануне Первой русской революции Ленин опроверг либерально-народнические теории и применил экономическое учение Маркса к условиям России, а в годы революции противопоставил оппортунизму меньшевиков единственно правильную большевистскую тактику, так в годы реакции Ленин разгромил махистскую ревизию марксизма, всесторонне разработал марксистскую философию, показал, что только она одна может служить теоретическим основанием деятельности пролетарской партии, ее стратегии и тактики, ее политической линии. Реакция, свирепствовавшая в России, не была чисто русским явлением. Буржуазия во всех странах в эпоху империализма круто поворачивала, как писал Ленин, от демократии к реакции по всей линии в экономике, политике, идеологии. В конце 19-го, начале 20-го века в Европе распространилась так называемая философия критического опыта, эмпириокритицизм или махизм, возникшая как одна из разновидностей позитивизма. Она претендовала на роль единственно научной философии, якобы преодолевшей односторонности как материализма, так и идеализма, Хотя на деле за этой формой скрывалась субъективно-идеалистическая, реакционная сущность. Под влияние эмпириокритицизма попали некоторые видные ученые – Пуанкаре, Эйнштейн и другие. Ряд социал-демократов, считавших себя учениками Маркса, увидели в махизме последнее слово науки, призванное заменить диалектико-материалистическую философию марксизма. Махистская ревизия философских основ марксизма была проявлением международного оппортунизма. Один из лидеров германской социал-демократии, Каутский, считал возможным дополнить марксизм махистской гносеологией. На той же точке зрения стоял австрийский социал-демократ Адлер. В письме к Горькому 31 января, 13 февраля по новому стилю, 1908 года Ленин указал на связь оппортунизма с философским идеализмом. Материализм, как философия, везде у них в загоне. Ноэ Зайт, самый выдержанный и знающий орган, равнодушен к философии, никогда не был ярым сторонником философского материализма, а в последнее время печатал без единой оговорки эмпириокритиков. Все мещанские течения в социал-демократии воюют всего больше с философским материализмом, тянут к Канту, к неокантианству, к критической философии. В России, наряду с открытыми врагами пролетариата и его партии, с проповедью махизма выступила группа социал-демократической интеллигенции, в которую входили как меньшевики, Валентинов, Юшкевич и другие, так и примыкавшие к большевикам Богданов, Базаров, Луначарский и другие, использовавшие махизм для ревизии диалектического материализма. При этом Богданов и его единомышленники выступали с ревизией не только философских, но и тактических принципов пролетарской партии. Отстаивали сектантскую тактику отзавизма, отказывались от использования легальных возможностей в политической борьбе. В условиях идейного разброда, в годы реакции, махистская ревизия марксизма, направленная на подрыв теоретических основ партии, на идейное разоружение пролетариата, представляла собой серьезную опасность, которая усугублялась тем обстоятельством, что махисты, особенно Луначарский, пытались сделать из социализма новый вид религии, так называемое «богостроительство», считая, что в религиозной форме социализм будет ближе и понятнее русскому народу. Необходимо было показать реакционную сущность махизма, защитить марксизм, разъяснить основные вопросы диалектического материализма, дать диалектико-материалистическое объяснение новым открытиям естествознания. Эти задачи выполнил Ленин в книге «Материализм и эмпириокритицизм». Ленин считал необходимым как можно скорее издать «Материализм и эмпириокритицизм». «Важно, чтобы книга вышла скорее», – писал он. «У меня связаны с ее выходом не только литературные, но и серьезные политические обязательства». Он торопил с изданием книги потому, что в июне 1909 года предстояло совещание расширенной редакции газеты «Пролетарий», фактически большевистского центра, на котором должен был произойти решительный бой с Богдановым и его сторонниками. Против махистской ревизии марксизма выступал и Плеханов, о чем положительно отзывался Ленин, но критика махизма Плехановым носила ограниченный характер. В его работах игнорировалась связь махизма с кризисом естествознания и допускались ошибки при изложении диалектического материализма. Более того, Исходя из своих фракционно-меньшевистских взглядов, Плеханов пытался найти связь между махизмом и большевизмом, нанося тем самым серьезный ущерб делу защиты марксистской теории от ревизионизма. Ревизионисты в области марксистской философии были разгромлены благодаря последовательной борьбе большевиков во главе с Лениным, решающую роль в которой сыграла книга «Материализм и эмпириокритицизм». Эта борьба имела огромное международное значение. Она разбила утверждение оппортунистических лидеров Второго интернационала о том, что философия якобы не связана с политикой, что философские взгляды каждого члена партии являются его частным делом, что можно быть марксистом, не будучи диалектическим материалистом в философии. В отличие от эпохи Маркса и Энгельса, когда на первом плане стояла задача развития и защиты материалистического понимания истории и материалистической диалектики, на рубеже 19-20 веков решающее значение в борьбе против философского идеализма приобрела защита и развитие марксистского философского материализма и диалектика материалистической теории познания. Буржуазные философы стремились теоретически доказать невозможность познания объективной реальности, утверждали, что понятие материи устарело, сводили задачу науки к анализу ощущений и тому подобное. Эту враждебную науке идеалистическую философию махисты пытались подкрепить новейшими открытиями естествознания, выдать за последнее слово науки. Ленин доказал несостоятельность подобных попыток, которые по существу означали возрождение субъективно-идеалистических взглядов Беркли и Юма. Ленин вскрыл социальные, классовые корни махизма, показал, что он служит интересам буржуазии в ее борьбе против пролетариата, против его мировоззрения, диалектического и исторического материализма. Вместе с тем Ленин окончательно разоблачил реакционный характер махистской ревизии марксизма, раскрыл идеалистическую антимарксистскую сущность эмпириоманизма Богданова, эмпириосимволизма Юшкевича и тому подобное. В борьбе против реакционной идеалистической философии Ленин отстоял марксистский философский материализм. Развивая его основные положения, он дал классическое определение материи, явившееся обобщением всей истории борьбы материализма с идеализмом и метафизикой и новых открытий естествознания. «Материя, — писал Ленин, — есть философская категория для обозначения объективной реальности, которая дана человеку в ощущениях его, которая копируется, фотографируется, отображается нашими ощущениями, существуя независимо от них». Материю Ленин рассматривает в неразрывной связи с движением. Подчеркивает, что объективная реальность и есть движущаяся материя. Ленинское определение материи играет важную роль в борьбе против современной идеалистической философии, представители которой, фальсифицируя достижения естествознания, также пытаются доказать духовный характер бытия, возможность уничтожения материи, превращение ее в энергию, которую они рассматривают как некую нематериальную сущность и тому подобное. В книге «Материализм и эмпириокритицизм» получила дальнейшее развитие данная Энгельсом формулировка основного вопроса философии о соотношении материи и сознания. Указывая на первичность материи по отношению к сознанию, Ленин подчеркнул, что абсолютная противоположность материи, бытия и сознания, мышления ограничивается пределами основного гносеологического вопроса, что за этими пределами относительность данного противоположения несомненна. Великая заслуга Ленина состоит в том, что в борьбе против субъективного идеализма и агностицизма он всесторонне развил марксистское учение о познаваемости мира, теорию отражения. Ленин отстоял материалистическое понимание психического сознания как высшего продукта материи, как функции человеческого мозга. Подчеркнул, что его мышление, сознание, есть отражение внешнего мира. Он дал замечательное определение ощущения как субъективного образа объективного мира, подверг критике агностическую теорию символов или иероглифов, согласно которой ощущения являются лишь условными знаками, а не изображениями реальных вещей. Эта теория и в наши дни проповедуется представителями различных направлений современной буржуазной философии, и ленинская критика ее имеет актуальное значение. Ленин раскрыл сложный диалектический процесс познания, показал, что диалектика и есть теория познания марксизма. К этому важнейшему положению, сформулированному Лениным позднее, в 1914-1915 годах в работе «Карл Маркс» и в философских тетрадях, подводит весь ход ленинских рассуждений о сущности марксистской теории познания в книге «Материализм и эмпириокритицизм». «В теории познания, как и во всех других областях науки, — писал он, — следует рассуждать диалектически, то есть не предполагать готовым и неизменным наше познание, а разбирать, каким образом из незнания является знание». Каким образом неполное, неточное знание становится более полным и более точным? Замечательным примером применения диалектики к исследованию процесса человеческого познания является данный в работе «Материализм и эмпириокритицизм» анализ учения об истине. Ленин определяет истину как сложный противоречивый процесс развития знания и рассматривает его с двух сторон. В противоположность различным формам субъективного идеализма, агностицизма, он подчеркивает объективность, независимость от субъекта содержания наших знаний. В то же время Ленин указывает, что познание есть процесс развития относительной истины в абсолютную, противопоставляя тем самым диалектико-материалистическое учение об истине как релятивизму, так и метафизике. «Человеческое мышление, — писал Ленин, — по природе своей способно давать и дает нам абсолютную истину, которая складывается из суммы относительных истин. Каждая ступень в развитии науки прибавляет новые зерна в эту сумму абсолютной истины, но пределы истины каждого научного положения относительны, будучи то раздвигаемы, то суживаемы дальнейшим ростом знания». Ленин раскрыл значение практики в процессе познания как основы и цели познания, как критерия истины, показал, что точка зрения жизни, практики, должна быть первой и основной в теории познания, что она неизбежно приводит к материализму. В своей книге Ленин указывал, что истинность марксизма подтверждается всем ходом развития капиталистических стран за последние десятилетия. В наши дни истинность марксистской теории подтверждается не только развитием классовой борьбы в странах капитала, но и практикой строительства социализма и коммунизма в странах мировой социалистической системы. Ревизионисты, как прежние, так и современные, стремятся фальсифицировать практику общественного развития и оправдать ревизию марксизма. Разоблачив попытки пересмотра основ марксистской теории, Ленин одновременно показал важность борьбы против догматизма, необходимость творческого подхода к марксизму. Единственный вывод из того разделяемого марксистами мнения, что теория Маркса есть объективная истина, писал он, состоит в следующем. Идя по пути марксовой теории, мы будем приближаться к объективной истине все больше и больше, никогда не исчерпывая ее. Идя же по всякому другому пути, мы не можем прийти ни к чему, кроме путаницы и лжи. Все содержание книги «Материализм и эмпириокритицизм» является глубоким обоснованием возможности объективного познания законов природы и общества, проникнуто убеждением в могущество и силу человеческого разума. Разработка Лениным научной диалектико-материалистической теории познания является блестящим образцом творческого развития диалектического материализма. В конце XIX – начале XX века в естествознании началась подлинная революция. Были открыты рентгеновские лучи в 1895 году, явление радиоактивности в 1896, электрон в 1897, при изучении свойств которого обнаружили изменчивость его массы в зависимости от скорости. Радий в 1898 и так далее. Развитие науки показало ограниченный характер существовавшей до тех пор физической картины мира. Начался пересмотр целого ряда понятий, выработанных прежней классической физикой, представители которой стояли, как правило, на позициях стихийного, неосознанного, часто метафизического материализма, с точки зрения которого новые физические открытия казались необъяснимыми. Классическая физика исходила из метафизического отождествления материи как философской категории с определенными представлениями о ее строении. Когда же эти представления коренным образом изменились, философы-идеалисты, а также отдельные физики, стали говорить об исчезновении материи, доказывать несостоятельность материализма, отрицать объективное значение научных теорий, усматривать цель науки лишь в описании явлений и тому подобное. Ленин указывал, что возможность идеалистического истолкования научных открытий содержится уже в самом процессе познания объективной реальности, порождается самим прогрессом науки. Так, закон сохранения и превращения энергии был использован Оствальдом для обоснования энергетизма, для доказательства исчезновения материи и превращения ее в энергию. Проникновение вглубь атома, попытки выделить его элементарные составные части привели к усилению роли математики в развитии физических знаний, что само по себе было положительным явлением. Однако математизация физики, а также принцип релятивизма, относительности наших знаний в период коренного изменения физической картины мира, способствовали возникновению кризиса физики и явились гносеологическими источниками физического идеализма. В действительности новые открытия в физике, как показал Ленин, не только не опровергали, а наоборот, подтверждали диалектический материализм, к которому подводило все развитие естествознания. Характеризуя сложный путь развития физики, ее стихийные поиски правильной философской теории, Ленин писал: «Современная физика идет к единственно верному методу и единственно верной философии естествознания не прямо, а зигзагами, не сознательно, а стихийно, не видя ясно своей конечной цели, а приближаясь к ней ощупью, шатаясь, иногда даже задом». Глубокий переворот во взглядах на природу, начавшийся на рубеже XIX-XX веков, совпал с усилением общественно-политической реакции, вызванным переходом капитализма в новую империалистическую стадию своего развития. В этих условиях идеалистическая философия, воспользовавшись революцией в физике, сделала попытку вытеснить материализм из естествознания, навязать физике свое гносеологическое объяснение новых открытий, примирить науку и религию. «Суть кризиса современной физики, — писал Ленин, — состоит в ломке старых законов и основных принципов, в отбрасывании объективной реальности вне сознания, то есть в замене материализма идеализмом и агностицизмом. Эта замена облегчалась еще и тем, что сами условия жизни ученого в капиталистическом обществе толкали его к идеализму и религии». Ленин не только проанализировал суть кризиса физики, но и определил путь выхода из него – усвоение физиками диалектического материализма. Развитие естествознания в СССР и других социалистических странах, работы прогрессивных ученых капиталистических стран подтвердили ленинское предвидение. В книге «Материализм и эмпириокритицизм» дано философское обобщение новых открытий естествознания, к которым Ленин подошел как философ, вооруженный наиболее прогрессивным методом мышления, которого как раз недоставало специалистам-физикам. Этот метод – материалистическая диалектика, в категориях которой только и может быть правильно отражена объективная диалектика природы. Этот метод, в противоположность как метафизике, так и релятивизму, настаивает, по словам Ленина, на приблизительном, относительном характере наших знаний о строении и свойствах материи, на отсутствии абсолютных граней в природе, на превращении движущейся материи из одного состояния в другое и тому подобное. Исходя из материалистической диалектики, Ленин выдвинул положение о неисчерпаемости материи. «Электрон, — писал он, — также неисчерпаем, как и атом. Природа бесконечна, но она бесконечно существует, и вот это-то единственное категорическое, единственно безусловное признание ее существования — вне сознания и ощущения человека, и отличает диалектический материализм от релятивистского агностицизма и идеализма. Эта замечательно глубокая ленинская мысль была всесторонне подтверждена дальнейшим развитием науки, открытием искусственной радиоактивности, сложной структуры атомного ядра, современной теории элементарных частиц и так далее. В своей книге Ленин рассмотрел и такие философские проблемы естествознания, как вопрос о качественном многообразии материи и форм ее движения, принцип причинности, вопрос об объективной реальности пространства и времени, как основных форм существования материи и другие. Эти ленинские идеи явились результатом обобщения с позиции диалектического материализма целого этапа в развитии естествознания, в особенности физики, знаменующего собой начало продолжающегося и в наши дни революционного переворота в науке и технике. В книге «Материализм и эмпириокритицизм» Ленин показал неразрывное единство диалектического и исторического материализма, развил основные положения исторического материализма, прежде всего, положение об определяющей роли общественного бытия по отношению к общественному сознанию. Исторический материализм Ленин противопоставил идеалистической теории Богданова о тождестве бытия и сознания, а также антинаучным попыткам махистов подменить специфические закономерности общественного развития социальной энергетикой биологическими и другими естественно-научными закономерностями. Ленин раскрыл глубокую связь махизма с религией, показал, что идеализм, как философское направление, является важным средством сохранения и поддержания религии. В результате всестороннего изучения эмпириокритицизма, сопоставления его с другими разновидностями идеализма, Ленин пришел к выводу, что идеализм есть только утонченная, рафинированная форма фидеизма, который стоит во всеоружии, располагает громадными организациями и продолжает неуклонно воздействовать на массы, обращая на пользу себе малейшее шатание философской мысли. Материализм и эмпириокритицизм – произведение воинствующего пролетарского атеизма, основанного на последовательном научном мировоззрении, диалектическом и историческом материализме, непримиримого с какой бы то ни было формой защиты религии. В борьбе с махистской ревизией марксизма Ленин обогатил марксистский принцип партийности науки, партийности философии. В своей книге Ленин разоблачил мнимую беспартийность буржуазной философии, прикрытую терминологическими ухищрениями и ученой схоластикой. Он показал, что развитие философии в антагонистическом классовом обществе неизбежно проявляется в борьбе двух основных философских направлений – материализма и идеализма, выражающих, как правило, соответственно интересы прогрессивных и реакционных классов. Раскрывая антинаучность идеализма, Ленин противопоставляет ему материалистическую философскую традицию от Демокрита до Фейербаха и Чернышевского, которая получила свое высшее развитие в марксистской философии. Историю философии Ленин рассматривает как борьбу тенденций или линий Платона и Демокрита. Подчеркивает, что новейшая философия так же партийна, как и 2000 лет тому назад, что развитие философских идей органически связано с практикой политической борьбы, и беспартийные люди в философии – такие же безнадежные тупицы, как и в политике. Имея в виду реакционных буржуазных ученых, Ленин писал: «Ни единому из этих профессоров, способных давать самые ценные работы в специальных областях химии, истории, физики, нельзя верить ни в едином слове, раз речь заходит о философии». Боящиеся объективного исследования закономерности общественного развития, которые обрекают капитализм на гибель, буржуазия требует от своих приказчиков фальсификации его выводов, доказательства вечности, незыблемости капиталистического строя. Именно поэтому буржуазная партийность враждебна объективности, научности. Однако пролетариат, призванный освободить человечество от эксплуатации и являющийся законным преемником всего культурного наследия человечества, в том числе и созданного буржуазным обществом, не может обойтись без усвоения культуры прошлого. «Задача марксистов, — писал Ленин, — суметь усвоить себе и переработать те завоевания, которые делаются этими приказчиками, и уметь отсечь их реакционную тенденцию, уметь вести свою линию и бороться со всей линией враждебных нам сил и классов». Выполнение этой двуединой задачи, поставленной Лениным, играет важную роль в борьбе за построение коммунистического общества. В процессе строительства коммунизма, поскольку он осуществляется в условиях сосуществования двух противоположных общественных систем – социализма и капитализма, особое значение приобретает вторая сторона этой задачи – борьба с буржуазной идеологией, борьба, в которой важнейшую роль играет развитый Лениным принцип революционной пролетарской партийности. Книга Ленина «Материализм и эмпириокритицизм» сыграла выдающуюся роль в идейном вооружении большевистской партии, в борьбе против всех форм и разновидностей оппортунизма, всех и всяких фальсификаторов марксизма в рабочем движении России. Ленин подчеркнул в ней логическую стройность, последовательность диалектического материализма. В этой философии марксизма, вылитой из одного куска стали, писал он, нельзя вынуть ни одной основной посылки, ни одной существенной части, не отходя от объективной истины, не падая в объятия буржуазно-реакционной лжи. Эти замечательные слова Ленина подтвердились всем ходом развития марксистской философской мысли, ее победоносной борьбой против реакционного мировоззрения империалистической буржуазии. Книга Ленина и в наши дни является боевым оружием коммунистических и рабочих партий в борьбе за чистоту марксистской теории против буржуазной идеологии и современного ревизионизма. Она учит глубоко научно, по-марксистски, разбираться в явлениях современной общественной жизни, раскрывать закономерности ее развития, вырабатывать на этой основе стратегию и тактику классовой борьбы, вскрывать классовые и гносеологические корни ревизионизма. Разоблачая ухищрения ревизионистов в борьбе против марксизма, Ленин писал: «Все более тонкая фальсификация марксизма, все более тонкие подделки антиматериалистических учений под марксизм. Вот чем характеризуется современный ревизионизм и в политической экономии, и в вопросах тактики, и в философии вообще, как в гносеологии, так и в социологии». Эти ленинские указания имеют особенно важное значение для борьбы против современных ревизионистов. Книга Ленина является образцом для борьбы против современной буржуазной философии и социологии. В ней разоблачены основные приемы и методы критики марксизма идеологами реакционной буржуазии. Подмена закономерности общественного развития биологическими, психологическими и иными факторами, псевдогуманистическая защита человеческой личности, которой якобы пренебрегает марксизм, стремление фальсифицировать марксизм под видом его развития и тому подобное. Ленин показал, а дальнейшее развитие естествознания подтвердило, что диалектический материализм есть единственно верная философия естествознания, наиболее последовательный и научный метод мышления. Ленинский труд помог многим прогрессивным ученым найти правильную дорогу в своих областях знания, порвать с идеалистической философией, перейти на позиции научного, диалектика материалистического мировоззрения. Данный Лениным анализ развития естествознания на рубеже XIX-XX веков – глубокое философское обобщение достижений естествознания, его характеристика кризиса физики и определение пути выхода из него – имеют важнейшее значение для борьбы против современной идеалистической фальсификации научных открытий, за победу диалектического материализма в естествознании, за дальнейший прогресс науки. Материализм и эмпириокритицизм великое произведение марксистской философии, имеющее огромное значение для овладения диалектико-материалистическим мировоззрением, и в наши дни философский труд Ленина продолжает служить делу борьбы против реакционной буржуазной философии и социологии, против ревизионизма и догматизма, делу познания и революционного преобразования мира. Институт марксизма-ленинизма при ЦК КПСС. 1908 год. 10 вопросов референту. Написано в мае, ранее, 15-28 по новому стилю, 1908 года. Впервые напечатано в 1925 году в Ленинском сборнике. Третий том. Печатается по рукописи. Первое. Признает ли референт, что философия марксизма есть диалектический материализм? Если нет, то почему не разобрал он ни разу бесчисленных заявлений Энгельса об этом? Если да, то зачем называют махисты свой пересмотр диалектического материализма философией марксизма? Второе. Признает ли референт основное деление философских систем у Энгельса на материализм и идеализм, причем средними между тем и другим, колеблющимися между ними, считает Энгельс линию Юма в новой философии, называя эту линию агностицизмом и объявляя кантианство разновидностью агностицизма. Третье. Признает ли референт, что в основе теории познания диалектического материализма лежит признание внешнего мира и отражение его в человеческой голове? Четвертое. Признает ли референт правильным рассуждение Энгельса о превращении вещей по себе в вещи для нас? Пятое. Признает ли референт правильным утверждение Энгельса, что действительное единство мира заключается в его материальности? Шестое. Признает ли референт правильным утверждение Энгельса, что материя без движения – также немыслимо, как движение без материи. Седьмое. Признает ли референт, что идея причинности, необходимости, закономерности и так далее является отражением в человеческой голове законов природы, действительного мира? Или Энгельс был неправ, утверждая это? Восьмое. Известно ли референту, что Мах выражал свое согласие с главой имманентной школы Шуппе и даже посвятил ему свой последний и главный философский труд. Ленин имеет в виду книгу Эрнста Маха «Познание и заблуждение. Эскизы психологии исследования», посвященную Вильгельму Шуппе в знак сердечного уважения. Первое издание книги вышло в Лейпциге в 1905 году. Как объясняет референт, это присоединение Маха к явно идеалистической философии Шуппе, защитника поповщины и вообще явного реакционера в философии. Девятое. Почему референт умолчал о приключении с его вчерашним товарищем по очеркам, меньшевиком Юшкевичем, который сегодня объявил Богданова, вслед за Рахметовым, идеалистом? Ленин имеет в виду главу «Эмпириоманизм Богданова» в книге Юшкевича «Материализм и критический реализм» о философских направлениях в марксизме. Санкт-Петербург, 1908 год, страница 161-193. Известно ли референту, что Петцольд в своей последней книге целый ряд учеников Маха отнес к идеалистам? Ленин имеет в виду книгу Иосифа Петцольдта «Проблема мира с позитивистской точки зрения». Десятое. Подтверждает ли референт тот факт, что махизм не имеет ничего общего с большевизмом, что против махизма неоднократно протестовал Ленин. Смотри письмо Ленина Горькому от 12-25 по новому стилю февраля 1908 года. Что меньшевики Юшкевич и Валентинов чистые империокритики –